Глава 30. После Леовы, который на этот раз я оставил свой адрес, я отправилась к нотариусу. Больше мне негде было узнать, где найти инвестора и каков процент, если я не хочу делить с ним бизнес. Щупленький седой мужчина лет 50 на вид, в бархатной жилетке синего цвета и белой рубашке, не встал из-за стола, но довольно мило предложил мне кофе и присесть в удобное кресло, пока он закончит с письмом. Я осмотрелась, отпивая кофе из малюсенькой почти игрушечной чашки. Кабинет у него был хорошим, и хоть он и делил его с другим нотариусом, что оформлял мою новую собственность в виде здания на первой линии от моря, мужчины в корне отличались друг от друга. Прежний был менее доброжелателен. «Миссис Грант, позвольте уточнить, на днях именно вы оформляли у нас договор купли?» Он отложил письмо и открыл толстую размером с четверть стола книгу. «Да, это я. Но у меня совсем иного рода вопрос, и, возможно, я вовсе не по адресу. Помогу вам, чем смогу. Просто дело в том, что после вашей покупки вами заинтересовались, и, узнав, что вы замужем, к вопросу охладели. Я хотел сказать вам, что теперь стоит быть осторожнее. Я в курсе, что вами подписан брачный договор, и к данной покупке ваш муж не имеет отношения, как и вы к его имуществу, но люди могут это тоже узнать». «И что?» Мне стало немного не по себе, как будто тень на секунду закрыла небо, и она была мало похожа на облако. Хотелось поднять голову и проверить, что такое пронеслось над моей головой. «Я бы порекомендовал вам быть осторожнее с мужчинами. Как только прознают, на чем построен ваш брак, вас могут легко оговорить, и тогда, дабы не стать причиной разговоров, вашему мужу придется с вами разойтись». «Но кому это нужно?» Хорошее настроение, которое было с самого утра, мигом рассеялось. «Тем, кто захочет запустить руку в ваш карман». «Спасибо за совет, мистер Хармс. Меня зовут Оливер Хармс, и я предлагаю вам вот что». Он ни много ни мало, за небольшую, но постоянную плату, готов был быть моим личным юристом. Именно услуги юриста и входили в список предложенного мне. Я сощурилась лишь на пару секунд, но потом решила, что в этом мире ловкачей не меньше, чем в моем, а значит, рано или поздно его услуги мне понадобятся. Я объяснила, чего хотела от него в момент, когда пришла, и он мигом составил договор, где учел все мои пожелания. «Миссис Грант, здесь мы прописали 10% в год, которые вы готовы платить, но я бы советовал настоять на том, что вы, как только сможете, закроете долг. Это я пропишу уже тогда, когда вы с инвестором придете ко мне. Так будет удобнее. Ему вряд ли захочется отказываться от уже готовой сделки». Он прищурился заговорщицки, и я засмеялась. «Я готова воспользоваться вашими услугами, мистер Хармс, только вот вы должны будете подписать договор о неразглашении. Никто не должен знать, чем я занимаюсь». Также заговорщицки прищурился я в ответ, и теперь засмеялся он. «Я понял, что вы непростые, миссис Розалин Грант, когда увидел ваш брачный договор». «Нотариусы делятся своими делами?» Вот уж неожиданность, поскольку этим вопросом занимался совсем другой человек. «По сути, нас контролирует королевский кабинет, и все мы работаем на него. У нас есть дело на каждого, кто заключает какую-либо сделку, потому что сделки не должны противоречить друг другу. И раз уж на то пошло, ваш патент тоже не является для нас тайной. Но мы не имеем права разглашать тайну. Поэтому то, что вы просите, уже решено до вас». Он подал мне перо и указал, где поставить подпись уже под нашим с ним договором. «Как только я найду подходящего для вас инвестора, я сообщу вам. С моей стороны потребуется только подтверждение, что вы действительно платежеспособны, и у вас есть имущество, которое станет неким залогом». «С вами приятно иметь дело, дорогой мистер Хармс. Не отправляйте ко мне никого, я сама буду наведываться к вам через день. Или же отправлять мальчишку с запиской». «Уговорились?» «Я рад, что решил предложить вам это первым, и теперь у меня есть необычный для нашего города клиент». «Необычный? В чем же я необычна?» «В том, что женщин, ведущих такие дела в городе, всего двое, и вы теперь третья. Понимаю, нельзя открывать тайны, но позвольте узнать, чем они занимаются. Одна из них держит школу слуг, и к ней обращаются буквально все, кто хочет получить профессиональную прислугу. А вторая — школу танцев и музыки, но это больше женские профессии. А то, чем занимаетесь вы, совершенно мужское. Ясно. Только попрошу вас ни слова о том, кто держит патент. Наш цех можно представлять как небольшую фабрику, где шерсть будет проходить полный цикл, и заказчик сможет у нас заказать все, даже готовые изделия. Наш? Вы числитесь как единственная владелица. Вдруг с удивлением он поднял с шеи очки, что болтались на цепочке, и надел на кончик носа. Да, я одна, только вот у меня есть помощницы, которые занимаются не менее важными вещами. Я встала, давая понять, что ухожу. Я заплачу вам после того, как вы найдете мне инвестора. Ведь в нашем с вами договоре указано оплата за услуги после совершения очередного договора. Только и крякнул мужчина, чуть привстал с кресла, провожая меня, и я вышла. Да, все было не зря. Этот человек нужен был уже давно, и как я могла забыть про юриста? По берегу я прошлась пешком, хотела подышать морским воздухом, еще раз посмотреть на свою покупку и подумать. Дома все работало как часы. Девушки знали, что чем больше они сделают, тем больше заработают. Клара проверяла пледы и детские вещи на качество, Марита проверяла Клару, у них был свой договор, так что я была спокойна. Если найдется человек, готовый оплатить покупку станков, мне нужно будет так много людей, что голова шла кругом. Чтобы учесть все, мне нужна Леова. Даже если она не согласится перейти ко мне, я заплачу ей за то, что она поможет мне найти и обучить персонал, лишь бы она согласилась. Я прошла промышленный район пешком и, когда свернула от береговой линии, остановила коляску возле одной из таверн, коих здесь было бесчисленное множество. Рабочий люд после тяжелого трудового дня неохотно шел домой. Пиво и напитки покрепче давали людям ощущение счастья, и я их понимала. Многие, как сказала миссис Фитц, жили в провале, и идти в землянки ночевать, думаю, хотели единицы. Прямо у порога меня встретила Марита и, мигом приняв пальто, шепнула: «У нас гости, Рузи», и она сказала, что ты ее ждешь. «Кто там?» Я и раньше не любила нежданных гостей, а здесь и вовсе боялась. «Это я, дорогая!» — услышал я с кухни знакомый голос и выдохнула. «Лёва!» Я вбежала в кухню, сходу обняла женщину, которая пила чай за моим столом. «Лёва, если ты пришла не с радостной вестью, я все равно рада тебе!» Начала была я, но она засмеялась и заставила меня присесть рядом. «Дорогая Рузи!» Я долго думала, прежде чем открыть твой подарок, боялась, что обнаружу там то, что и обнаружила. Эта ее пауза после слов о подарке меня напрягла, и я как на иголках ерзала на стуле, так и не разувшись у входа. Под ногами расползалась мутная лужица, что стекала с ботинок. «Не томи, Лёва, чем тебя испугал мой подарок?» «Когда по городу полетели слухи о пледах, и те, кто их видел, рассказывали, насколько они красивы и как хороша в них шерсть, я просто сложила 2 и 2. Только ты возила шерсть от наших фермеров в таких объемах. Еще цвета. Джошуа не видит и метра перед своим носом, и только один вопрос к нему дал мне все ответы. А сейчас ты купила цех. Когда я открыла подарок, мое сердце упало. Только сильный и умный человек мог провернуть такое, а еще хитрый. Но я вижу, как ты добра к окружающим, вижу, как ты честна. Я рассказывала, что откладываю деньги, чтобы купить себе домик на старость лет, а еще небольшую придильню при нем. Так что твое предложение я приму и хочу вложиться». «Я...» Хотела было я перебить ее, но она сделала жест ладонью, подняв ее, медленно опустила на стол. И, поняв, что она просит меня выслушать до конца, улыбнулась и замолчала. «Знаю, что ты не захочешь делить дело на двоих. Я просто дам тебе эти деньги под процент, который ты дашь любому инвестору. Я видела твое лицо, когда я озвучила цену станков. Денег у тебя не хватает, так что не спорь. У меня есть деньги на самые необходимые станки, и я знаю, какие и где можно купить. Первые пару недель готова работать даже сама, обучая новеньких. Людей с фабрики я уводить не стану. Только есть одно условие. Рабочих я наберу сама. Леова, конечно, я согласна. Я снова подскочила, чтобы обнять ее, но она отстранилась, выставив обе ладони перед собой. Из провала. «Что из провала?» Не понимая, о чем идет речь, спросила я. «Мы будем нанимать людей только из провала. Это мое условие». Она смотрела на меня глазами, не выражающими ни одной эмоции. Мы ударили по рукам, и я подала Леове договор, в котором были прописаны эти 10% годовых. Сумму и условия, что я имею право вернуть долг в любой момент, заплатив лишь за один год, я намеревалась прописать у нотариуса. Хоть Леова и отнекивалась, говорила, что верит мне и без договора, я настояла на том, чтобы мы все оформили по чести. Ближайшую неделю мы с Леовой занимались покупкой станков. Для начала нам хватит и этого, но нужны были люди. К субботе я была без сил и решила, что пришло время навестить Эллиота. От него давно не было весточек, и я начала переживать, а еще соскучилась по этому вот ощущению семьи, куда дети возвращаются на выходные и праздники. «Нашла время навестить старика!» Эллиот сидел в библиотеке, закутавшись в шаль. Хоть было натоплено хорошо, да и дрова все еще горели. Я заметила, что он кутается все сильнее. «Это где вы видели старика?» Я деланно осмотрелась и удивленно опустила уголки губ и подняла плечи. «Эх ты, лиса!» — засмеялся он. «Я рад тебя видеть!» У меня никогда не было внучки, и я полагал, что Анна ею станет. Знаешь, когда Бертон женился на ней, я отписал в ее пользу этот особняк. Наивный старик, я полагал, что она захочет чаще здесь бывать, а со временем здесь родятся их дети. У Бертона есть свой дом, но этот — дом всей нашей семьи. Все они выросли здесь. Их дед был моим родным братом, но его жизнь поглотили дела. Я же, оказавшись бездетным, ни за что не променял бы мою жену на другую ради детей. Тем более племянники всегда были здесь. Я внутренне возликовала тому факту, что Эллиот так отзывается о жене, и, в отличие от моего Игоря, он не пошел на измену, а тем более на предательство, чтобы заиметь детей. Я про себя улыбнулась тому, что мой второй муж — более порядочный человек. Я слышала про Анну, но я не знаю всего. Говорят, что ее украли, и я решила, что мне не стоит появляться здесь. «Боялась, что подумаю, мол, только из любопытства», — хохотнул он, но тут же прижал к губам кулак и начал кашлять. «Да, это так». Я уселась напротив и попросила у вошедшего слуги сделать нам теплого вина, а в порцию Эллиота добавить побольше меда. «Давно уже ничего не помогает от этого чертова кашля, и, чувствую, становится все хуже и хуже». Он грустно посмотрел на меня, и мне стало жаль, что я так мало времени провела с этим стариком, в котором видел своего деда. «Не выдумывай и не вздумай сказать хоть что-то о смерти. Ты просто не имеешь права. У нас договор. Год ты протянуть обязан, а там, знаешь ли, и забудешь», — пыталась шутить я. «Я знаю, что для тебя важен этот год, милая. Иначе тебе снова придется искать старого пердуна, а ты уже привыкла ко мне и, уверен, жалеешь, что не родилась раньше». Мне нравилось, что он не потерял чувство юмора, и сейчас глаза его стали заметно веселее. «Да, жалею, что не родилась раньше. Я так бы сидела сейчас с тобой в такой же шале и пилила за то, что ты никак не бросишь проигрывать все деньги», — пробурчала я, деланно старческим голосом. «Эти игры, они совсем не такие, как ты себе представляешь, Рути. Я играю не для того, чтобы потешить себя. Я играю, чтобы в моем доме были люди. На обычные приемы я выходить не люблю, а здесь собираются те, кто рассказывает последние новости, сплетни, и мне кажется, что я продолжаю жить прежней жизнью». Мне стало стыдно за то, что я все это время даже не потрудилась узнать его больше, поддержать. Я не догадывалась, что ему просто нужны люди рядом. Рональд и Бертон заняты своими делами и появляются у дяди только по выходным и праздникам. «Давно здесь не было племянников?» — спросила я как бы вскользь, стараясь сделать голос менее заинтересованным. «Давно, и, думаю, пришло время пригласить их. Тот праздник начала зимы я помню хорошо, и мне радостно от этих воспоминаний, девочка». «Захари!» — крикнул он в сторону двери, и слуга в тот же момент вошел с подносом, словно ждал его приглашения. «Отправь мальчишку к племянникам. Скажи, чтобы приехали сегодня. Не настаиваю, чтобы на несколько дней, но раз здесь сегодня Рузи, думаю, мы можем организовать семейный ужин. Напиши, что я настаиваю». Закончил он давать указания Захари, принимая от слуги горячую кружку, которая была заботливо завернута в полотенце. Мое сердце забилось с новой силой. Видеть Бертона сейчас, когда у него беда, было нелегко. Как он отреагирует на то, что я приперлась в дом его дяди, да еще и подумать, что это я инициировала этот ужин? С самого первого взгляда, тогда, на площади, мое сердце учащало биение при мысли о нем. Я сваливала все на то, что это молодое тело, эти гормоны не подвластны мне, взрослой женщине, знающей, что такое любовь и предательство. Мы сидели в библиотеке, и я рассказывала ему о том, почему вышла за него замуж, чем занимаюсь сейчас, а он обещал мне, что моя тайна умрет вместе с ним. Он давал советы, спорил, и в чем-то был прав. Я учитывала все и хотела запомнить его вот таким, веселым и активным. Он взял мою руку в свою и сказал: «Рузи, моя жена порадовалась бы, коли знала, кто стал миссис Грант после нее. Она всю свою жизнь добивалась того, чтобы женщины сами могли вести дела, не зависеть от мужчин во всем. А ты сделала даже больше». Он хмыкнул и отвернулся. Я не стала задавать вопросов. Говорят, что главные вещи — это не вещи. И в случае с людьми, с которыми меня свел этот мир, я все больше в этом убеждалась. Эллиот заснул после вина, видимо, кашель отступил, и ему стало легче дышать. Я сидела в библиотеке молча и смотрела в окно, где скоро деревья начнут набирать зелень, а Эллиот может этого уже не увидеть. Было стыдно думать об этом сейчас, но я понимала, что если он не доживет до осени, меня ждут большие проблемы. «Миссис Грант!» — в библиотеку заглянул Захари, и, увидев, что Эллиот спит, подошел ближе и на ухо прошептал, что Бертон здесь, а Рональд будет через час. Я кивнула и показала, что скоро выйду. Встала, накрыла Эллиота пледом, забрала его кружку, которую он мог задеть рукой, если она упадет во сне, на стол, и, подкинув пару поленьев, вышла. По сравнению с библиотекой, в холле теперь казалось холодно, и я прошла к раздевалке, где взяла свою шаль. «Не думал, что вы станете навещать его, Рузи». Голос за моей спиной принадлежал Бертону, и степень ехидства в нем можно было определить, лишь увидев его лицо. «Я тоже рада вас видеть, Бертон», — ответил я с улыбкой, оборачиваясь к нему. «Идемте в столовую, вижу, вы мерзнете. Там растопили камин и сейчас подадут горячего вина». Он быстро посмотрел на меня, потом опустил глаза по длине всего платья и вернулся к лицу. «Вижу, ваши волосы уже лучше выглядят». «Спасибо, да. Думаю, через год я снова смогу их продать и позволить себе продлить счастье быть женой вашего дяди», — ответил я так же колко, как и он. Заметив, что он повел головой, поняв мой ответ, я в глубине души выкрикнула: «Бинго!» «Вы, наверное, единственный человек, чьих действий я так и не понял», — сказал он, когда входил за мной следом в столовую, и я снова не видела его лица. «А какое именно действие вас интересует?» Я присела в кресло, а Захари подал мне вторую кружку вина. Первая уже сделала свое дело, мой голос был ровным и уверенным. Анастасия Львовна заняла место в черепушке Рузи и говорила все, что считала нужным. «Любое, Рузи. Вы остригли волосы, думаю, по причине нехватки денег, но тут же покупаете мужа, оплачиваете его содержание, ведете затворнический образ жизни». «Ну, можно предположить, что я бережно отношусь к своему приданому и каждый серебряный трачу, несколько раз подумав. А волосы... Я считаю, что красота — единственное, что не зависит от нас, и продавать ее мужчинам в виде супружества нисколько не хуже, чем продать женщинам в виде парика». Он засмеялся так громко, что в столовую заглянули слуги. «Нужно было раньше встретиться с вами, Рузи. Последние месяцы я занимаюсь тем, что ищу свою жену, и думаю, люди уже поняли, что она совсем не в беде, в отличие от меня. Человека, который продул не только деньги, но и особняк, в котором родилась и выросла вся его семья. Когда вы покупаете себе титул, продаете волосы и, полагаю, где-то работаете, поскольку ваша матушка не привыкла, а деньги, что оставил ваш отец, она профукала с церковниками, я разгребаю кучу, которую мне подложила женщина, в которую я был слепо влюблен. Как ребенок. Закончил он и погрузился в себя, а я уже на его словах о матушке почувствовал, как в одну секунду образуется холодный ком внутри живота. «Я не стану спрашивать, откуда вы знаете об этом, и очень надеюсь, что изучили мое состояние только за тем, чтобы знать особу, которая стала женой вашего дяди». Я отхлебнул щедро из кружки, но гнев внутри меня, похоже, не погасил бы и напор из пожарной машины. «Думаю, сейчас не самое лучшее время для обмена новостями. Я совсем недавно узнала про Анну». «Вы правы. Прошу прощения, что не сообщила о своих изысканиях по поводу вас ранее, но они были необходимы. Мне стоит вставить, что лучше бы вы начали со своей невесты, прежде чем падать в омут голубых глаз», — хмыкнула я, но тут же осеклась. «У меня есть ощущение, что вы и раньше недолюбливали Анну, а сейчас открыто признаетесь в своей ревности», — с улыбкой сказал он, а я чуть не подавилась глинтвейном. «Еще чего, уважаемый герцог. У меня есть дела поважнее, потому что нам, рожденным без титулов, приходится вгрызаться в эту жизнь, как в камень, и иногда есть ощущение, что только разожмешь зубы, то моментально полетишь с обрыва». Я чувствовала, как мое лицо заливает румянец, и то, как горели уши, давало понять, что цвет моего лица уже явно заметен. «Здесь становится жарко. Я должна подняться в комнату, переодеться и вернуться к ужину. Простите, что прервала столь интересную беседу». Я встала и, не оборачиваясь, вышла из столовой, где уже начали накрывать на стол.